Глава 4. «Стой, а не то пальну!» — раздался глухой голос из темноты. Первой мыслью было отбить ствол в сторону и одновременно уйти в бок с линии огня, но в распахнутую за моей спиной дверь пробился свет, и я разглядел силуэт человека с ружьем в руках. Похоже, это хозяин дома встречает так непрошенных гостей. Я мигом подавил в себе шерифа и, притворившись мирным жителем, как в игре «Мафия», пробормотал, добавив в голос наигранного испуга. «Сильвестр Велиарович, не стреляйте, я не ворюга, я ваш коллега из города, начинающий писатель». «Врешь», — буркнул тот в ответ, отступив на шаг назад. «Начинающие на черных Волгах не ездят». «Я не профессионал, я только учусь, а пока на заводе работаю». «Уберите ружьишко, пожалуйста, я к вам за консультацией, по литературным делам, так сказать». Прежде чем задержать Ковригина, мне хотелось с ним переговорить, и желательно под маской человека гражданского и далекого от расследований. Понять, чем он дышит и чем живет. На допросе он может закрыться, а тут в непринужденной обстановке может что-то и выведаю полезного. Хотя обстановочка таки далека от дружеской, но все можно решить переговорами. Щелкнул выключатель и комнату наполнил свет. Ковригин опустил ружье, за моей спиной уже показались испуганные рожи Люськи и Семы. «А, точно», — вдруг закивал писатель, всматриваясь мне в лицо, но не выпуская из рук старенький одноствольный иж. «Видел я тебя в центральной библиотеке как-то, на встрече с этим жуликом, Светлицким». «Да, да», — улыбчиво закивал я, — «вас тогда еще попросили покинуть помещение. Мне показалось, что Светлицкий не приемлет критики». «Силя, ты чего?» — таращилась на ружье Люська Агапова. «Не признал нас? Ну, сосед». «Бери волыну, Велиарыч», — поддакивал Сема, выглядывая из-за широкой спины женщины. «Смотри, что у нас есть». Он выставил вперед руку и засветил бутылку армянского. «И вы здесь?» — было насупился Ковригин, но при виде дамы и бутылки уже заметно смягчился. «Ладно, заходите, раз приперлись». Писатель тряхнул бородкой и отставил ружье в угол. Я оглядел обстановку единственной комнаты в доме. Довольно-таки просторно. Вроде типичная советская дача со старым диваном, бабушкиным комодом и обшарпанным буфетом вместо кухонного гарнитура. Только в довесок к загородному интерьеру у стены виднелся массивный стол на аристократически изогнутых ножках. Его столешница отделана потемневшим орнаментом. Все детали явно из массива дерева, напоминающего дуб. Со штампованным ДСП точно не спутаешь. Возле стола возвышался такого же раритетного вида книжный шкаф, забитый томиками с невзрачными обложками под классику, золотистым и серебристым тиснением на корешках. Птицу видно по полету, а писателя по кабинету. Я сразу заприметил особый антураж и атмосферу, что витала в комнате и как бы отсылала в эпоху давнюю и забытую. На столе вальяжно расположилась пишущая машинка «Москва». Старая модель угольного цвета годов 50-х, а может и того раньше, с круглыми клавишами. Мой взгляд чуть задержался на приборе, и писатель это заметил. «Что, студент, нравится?» «Ты, небось, рассказики-то от руки корябаешь?» «Ага», — вздохнул я. «Самая дешевая машинка 120 рублей стоит, но я коплю на хорошую, на электрическую». «А я не доверяю всем этим новшествам», — авторитетно заявил Ковригин. «От электрических никакого удовольствия творить нет. Не чувствует бумага сопричастности автора к рукописи, его нажима и эмоций». «Силя, а ты чего как сыч заперся и окна зашторил?» Люська уже расположилась на диване, закинув ногу на ногу. «Мрачную сцену писал», — кивнул хозяин на заправленный и наполовину набитый на машинке лист. «Вот и создал атмосферу соответствующую. Так лучше думается». «Ха, вот ты чудной!» Агапова откинулась на спинку, диван тревожно скрипнул продавленными пружинами. «А если ты про убийство писать будешь? Убьешь кого для антуражу? Вон как на нас с ружьем кинулся». «Отстань, соседка, я ж думал, чужаки заявились». «Был тут недавно случай», — отмахнулся Ковригин, извлекая из буфета изящные бокалы и выставляя их на журнальный столик перед диваном. «Тю! А нормальной тары нет?» — поморщилась Люська, разглядывая посуду. «Стаканов, например». «Эх, Люся, нет в тебе эстетики, нет чувства прекрасного. Вот потому я и сбежал из коммуналки, чтобы не увязнуть в вашем плебейском быте». «А чем тебе наша квартира не угодила?» Женщина недовольно скрестила на чрезмерно пышной груди руки. «Как говорится, с кем поведешься, от того и заразишься. А тут я наедине с музой, природой и... «И коровами!» — перебив, гоготнула Люська. «Поди, доярку себе уже присмотрел для хозяйства своего». «Вечно ты все опошлишь, Людмила», — вздохнул писатель. «Ой, да ладно, а то я тебя не знаю». Но тот бросил с ней спорить. Видно, не хотел снисходить. «Садитесь, молодой человек», — уже не обращая внимания на подколы, предложил мне Ковригин. «Как вас зовут?» «Вячеслав», — кивнул я и сел на диван через полметра от Агаповой. «Я сейчас в подвал схожу, располагайтесь пока». Ковригин вышел из дома, а я подошел к ружью. Повертел его в руках, прикрыв спиной оружие от Сёмы и Люськи, которые о чем-то перехихикивались. Переломил ствол. «Слава!» — охнула Агапа, обратив внимание на щелчок. «Убери подальше эту штуковину, как бы не пальнула эта пукалка ненароком». Я поставил ружье на место и вернулся на диван. В это время в дом вернулся Ковригин с банками и узелками в руках. «Ну, что, гости?» — обвел он нас уже повеселевшим взглядом. «Отужинаем? Все одно вы писать мне не дадите». Не успели мы оглянуться, как на журнальном столике появилась закуска. Соленые грузди, приправленные чесноком, укропом и сметаной. Отварная картошка, сало с широкими мясными прожилками, малосольные огурцы, перья зеленого лука, к чаю варенье из крыжовника и сушки. Мой план остаться наедине с Ковригиным накрылся медным тазом. Люська и Сёма уходить не собирались, воспользовавшись гостеприимством хозяина, принялись уминать угощение. Писатель чинно разлил коньяк по бокалам. Я сидел и ездил ладонями по коленкам, изображая скромного молодого автора. «Давайте за литературу», — сказал хозяин дома тост. Мне показалось, что немного грустно. «Настоящую литературу. Не то, что сейчас». Я уловил его настроение и решил подыграть. Судя по всему, Ковригин был писателем, что называется, старой школы, и ваял историческую прозу, рассказывая про события прошлых эпох, чтобы уйти от догм соцреализма и обязательной одноцветной политической окраски текста. «Поддерживаю», — воскликнул я. «Сила литературы, я считаю, в традициях и в памяти предков. Мы должны донести до будущих поколений зерно истины». Ничего более умного и писательского в голову не пришло. Все-таки я мент, а не литератор. Но и мое высказывание вроде проканало. Ковригин одобрительно крякнул и выпил. Опустошил бокал с залпом, по-пролетарски, как и Сёма с Люсей. Я было хотел посмаковать коньячок, пригубить сначала, но, глядя на сотрапезников, не стал привередничать и выделяться. Тоже бахнул по-рабоче-крестьянски. Когда разлили по второй, бутылка кончилась. Но Ковригин тут же достал из тарахтящего холодильника бутыль самогона, заткнутую смятой газетой. «О, вот это другое дело, Велиарыч!» — потирал ладони Сёма, не обращая внимания на мои знаки и скрытые подмигивания. Я пытался сигнализировать ему, чтобы они с Люсьен проваливали, куда и планировали. Но Кондейкин, увлеченный выпивкой и едой, не распознал мой невербал. Напрочь позабыв мой инструктаж, он вдохновенно толкал тост с присказкой. «Идет девушка. Оглядывается. За ней идет парень. Она опять оглядывается. Парень идет. Опять оглядывается. Парень все идет. Снова оглядывается. А парня нет. Так выпьем за советских сантехников, чтобы они закрывали канализационные люки». Люська заржала, писатель хмыкнул, а я улыбнулся. После третьей организм наполнился приятным теплом, а Ковригин, наконец, начал свои расспросы. «Ну-с, Вячеслав», — вскинул он на меня лохматую не по годам бровь, — «рассказывайте, о чем вы хотели меня спросить». Если бы не борода и косматость бровей, на вид я бы дал писателю не больше 40, а нечесанным и небритым он выглядел на возраст члена Политбюро. Под его рубахой просматривались крепкие жилистые руки. Коренастый по сложению, он выглядел отнюдь не хлюпиком. Как-то легко его тогда Светлицкий вытолкал со своей встречи с читателями. Наверное, Ковригин не очень-то и сопротивлялся, чтобы не разводить дебош. Позволил себя удалить с мероприятия, наступив на горло собственной гордости. «Хм. Сильвестр Велиарович, — начал я, — я много о вас слышал. Вот хотел по своему рассказу посоветоваться. Его я не захватил, чтобы не навязываться, но при следующей встрече хотелось бы показать именно вам». «Почему?» «Я не понес его в союз писателей. Понимаете, Я пояснил чуть потише, как бы инстинктивно. Я не совсем разделяю традиционные взгляды на современную литературу. В своем произведении мне хочется показать, как было на самом деле, а не как того требует партия. Он у меня в историческом формате написан, а в Литейске только два писателя, работающих в этом жанре, насколько я знаю. Вы и Светлицкий. «Светлицкий», — вдруг скривился хозяин. «Это дилетант, а не писатель». В это время Сёма наконец увидел мои сигналы или просто наелся и напился и захотел продолжения вечера не с нами, а с женщиной. Он встал, стряхнул со штанов крошки, утер рукавом рот и протянул Люське руку. «Мадам, не желаете ли прогуляться?» «С тобой, что ли?» — хрюкнула дама. «Не вишь? Я с интеллигентными людьми за литературу беседую. Отстань, Сёмка». Но Кондейкин молодец, не отступил. Не забывал подливать даме самогона, так что та в конечном счете раздухарилась и решила, что лучше синица на сеновале, чем журавль на диване. Тем более, что журавль, то есть я, не проявлял к ней никакой симпатии, а телу ее после горячительного захотелось продолжения банкета, без утомительных разговоров о прекрасном и вечном. В конце концов Люська встала и кокетливо, как ей показалось, хихикнула. «Ой, что-то я пьяная такая. Пойду и правда проветрюсь. Душно тут у тебя, Силя». Она подмигнула Семену, тот понял намек и сопроводил ее на улицу. Парочка вышла, и мы с писателем остались одни. Я разглядел фото на стене, где был запечатлен коллектив писателей и поэтов города Литейска. Среди них я узнал и зампреда Шишкину. Ковригин стоял почти в самом центре, на фоне дома литераторов, рядом со Светлицким. Бок о бок. Того я еле опознал, на карточке его лицо было прожжено чем-то вроде окурка. Случайно ли? Ага. И я подлил масло в огонь. «Вот вы назвали Всеволода Харитоновича дилетантом», — сказал я, беззаботно похрустывая малосольным огурчиком. «А между тем он знаменит в широких кругах. Его исторические детективы на всю страну известны». «Исторические», — зло хмыкнул Ковригин. «Да он ноль в истории». «Ну, не скажите. Я его читал, мне кажется, эпоха дореволюционной России у него описана очень достоверно, как будто так все и было. Разве нет?» При этом я не забывал подливать горячительного собеседнику, сам же лишь пригублял и делал лишь вид, что выпиваю. Писатель накатил еще самогона, бахнул пустую стопку о столик и пьяным взором уставился на меня, будто ища поддержки. «Еще бы!» — неожиданно согласился он, а потом добавил. «Я вот что вам скажу, молодой человек, по секрету. Все сцены с описанием эпохи и быта того времени я ему писал». «Вот так дела. Ничего себе, подрядная работа». «Вот как?» — неподдельно удивился я таким откровением. «Но подождите, ведь вас нет в соавторах. Ничего не понимаю». «Севка — мент. Он только и может, что детективчики свои строгать, а я — историк», провозгласил Ковригин, воздев палец кверху. «Я материал в архивах собираю, по крупицам. Помогал я ему в свое время на ноги подняться, по дружбе, это когда его из ментовки турнули, и он в писатели подался. Его знания расследований и сыскной работы, плюс мои навыки историка — хороший набор, молодой человек. Мы должны были сделать переворот в советской литературе, и почти ведь сделали». «Вот только Всеволод хитер оказался. Давай, — говорит, — на первых работах меня как автора укажем, а потом тебя. Зачем нам книжки разделять на двоих и популярность делить?» Я и повелся. Он стал знаменитым. По его романам фильм даже сняли, а мне — шиш. Ковригин брызнул слюной. Я сочувственно покачал головой, но хлопать его по плечу в поддержку все же не стал. Надо соразмерять. «Ну, как-то же можно вернуть авторство?» — продолжал я играть роль простофили. «Да какой там?» — махнул рукой собеседник. «Только Светлицкий почувствовал вкус славы, сразу про меня позабыл, собака. Меня же ни в каких договорах с издательством не значилось. То есть мы обсуждали, он убедил, но...» Тогда я пригрозил ему, что, мол, поведаю общественности, как его первые романы написаны были, а он хохочет. «Никто, — говорит, — тебе не поверит, где ты и где я. Представляешь, Слава?» Так и сказал. А потом и вовсе меня из Союза писателей турнули с его подачи. Усмотрел он в одной моей повести из раннего творчества антисоветскую пропаганду. Вынес это все в массы и выгнали меня с позором. «А у вас на самом деле не было антисоветчины?» — сочувственно осведомился я. «Было маленько», — скривился Сильвестр. «Да не прямая, а завуалированная. Я же писатель. Отражаю боль эпохи. Между строк, так сказать, читать надо было, чтобы разглядеть ее. Естественно, никто не усмотрел. И Севка бы не допетрил. Это я ему сам как-то по пьяной лавочке похвастался. Мол, смотри, как я политбюро прочехвостил и плановую экономику высмеял. Вот он и пустил в дело компромат против меня, когда избавиться захотел». Кулаки писателя сжались, а зубы скрежетнули. «Ну ничего», — еле слышно прошептал он. «Ему тоже недолго осталось». «Что вы сказали?» — переспросил я, сделав вид, что не расслышал. «Я говорю, воздастся еще ему». Он продолжил со злорадством, но уже вроде бы спокойнее. «Последние его опусы уже не так гремят, пылятся на полках, а если и продаются, то по инерции на репутации первых работ. Еще годик-другой, и все встанет на свои места». Он поднял глаза к потолку, как будто пытаясь отдышаться от собственной яростной вспышки. «Не думаю», — покачал я головой. «Светлицкий как автор растет, возможно, он научился писать в одиночку. Есть у него скверные работы, но из свежего вроде ничего так». Сказал я это наугад. Я не критик, не поклонник творчества местного метра и не запойный читатель, чтобы оценивать раннего, среднего и позднего Светлицкого. Но, похоже, попал в точку. «Вот гад!» — хлопнул по столику кулаком Ковригин. «Это же я его всему научил». Он еще что-то пробормотал, но на этот раз я действительно ничего не расслышал. По интонации понял, что угрозы. Да, сильно обижен на него Ковригин. «Я вижу, вы не пьете», — вдруг уставился на меня Ковригин. «Может, чаю? Травяного? Сам собирал». «Надо же, заметил». «Да, спасибо», — как бы стесняясь ответил я. «Можно и чаю». Хозяин вскипятил чайник и насыпал мне в кружку какой-то травы, после процедил через кусок марли. Надо же, какой любитель натурпродукта. Я понюхал, пахнет солодкой и чем-то еще. Пригубил. Пить можно. Подул на кипяток, с фырчанием сделал несколько глотков, перебирая в голове все произошедшие убийства. Почему-то потянуло на думки. Мог ли их все совершить обиженный писатель? Запросто. Я вспомнил, что под балконом повешенного Парамонова обнаружен был след обуви 42-го размера. Мой взгляд невольно упал на стопы Ковригина. Он в тапках, на глаз размерчик вроде близок к 42-му. Ничего, допью чай и буду крутить Ковригина. Надо будет еще машинку пишущую изъять. Алкоголя я старался употреблять мало, чтобы сохранять ясность ума и четкость движений. Да и за руль ведь еще. Ведь Федя-то с Сашком так и не появились. Где они? Ничего не понимаю. Почему-то голова гудела. Мысли вдруг стали расползаться. Я отряхнул шевелюрой, сбрасывая наваждение. Что за черт? Выпил-то я всего ничего. Видно, самогон не такой какой-то. Ядреный. Хотя нет, вон Люська с Семой бодрячком были, на сеновал ускакали точно не для того, чтобы там храпеть, а выпили поболее моего. Настроение у обоих ни в сказке сказать, ни матом сформулировать, а у меня все тело ватное. Блин, вот так оказия. «Почему вы смотрите на мои ноги?» — прищурился на меня Ковригин. В глазах его уже не было хмельной завесы, а проскользнул холодок. «Не смотрю». Я ничего не нашелся ответить, лишь глупо улыбнулся, мысленно коря себя за неосмотрительность. «Дались мне его тапки». «Стесняюсь я. Хотя пофиг. Сейчас ксиву покажу и наручники писаки надену». «Думаете, я не понял, кто вы такой?» — неожиданно выдал Ковригин. «Что?» — опешил я. «Я знаю, зачем вы здесь». Ковригин решительно встал, быстрым шагом пересек комнату и схватился за стоящее в углу ружье. Он не шатался, как должен был после такой дозы выпитого. Удивительно. Писатель навел на меня ствол. «Ага. Патрончик-то я успел вытащить, пока он выходил в подвал. Я тоже решительно встал. Вернее, думал, что встал. Но на самом деле у меня ничего не вышло. Я чуть не завалился на диван, еле заставив свое тело хотя бы остаться в сидячем положении. Что за хрень?» И тут до меня дошло. Чай! Точно! Гад опоил меня чем-то! Вот сука!